Но Китин пил кофе, разумеется, с солидной дозой коньяка. Глаза мутно-розовые, усталые, но любопытные. «Ага, значит, вы вымели ссор из избы?» «Сейчас, сейчас!» Он порылся на столе, нашел газету, развернул ее. «Вот, читаю. Чукотка, Анадырь». Безрадостным для сотрудников ГТРК «Чукотка» оказался праздник. Председатель телерадиокомпании «Веб Угров» и его заместитель, а теперь ИО председателя И. Чеснухин, без надлежащего приказа, предупреждений, волевым решением снизили заработную плату техническим и творческим сотрудникам на 30-50%. Коллектив ГТРК «Чукотка» потребовал объяснений, но руководство компании сослалось лишь на то, что в первом квартале этого года допущен перерасход фонда заработной платы более чем на 700 тысяч рублей, что составляет почти 25% годового фонда зарплаты. На кого и куда израсходованы данные деньги? ИО председателя компании И. Чеснухин не пожелал сообщить. В свою очередь журналисты и технические работники отказались получать урезанную нищенскую зарплату. Средний уровень ее составлял чуть более 8 тысяч рублей в месяц, что всего на несколько сотен рублей превышает прожиточный минимум в Анадыре. Состоялось общее собрание, на котором было принято решение обратиться в правоохранительные органы, губернатору Чукотки и руководителю ВГТРК с просьбой разобраться с перерасходом денежных средств некомпетентным руководством компании. «Это?» — свернув газету, спросил Нукитин. «Это!» — с улыбкой ответил Навруцкий. «Не понимаю, чему вы улыбаетесь. Вы, можно сказать, заложили всю свою компанию. А это у нас, у россиян, не очень-то одобряется». «Почему заложил?» «Сообщил правду». «Позвонили б, сообщили б высшему руководству нашему». «Вы отлично знаете, что звонили и говорили, но ни ответа, ни привета. Честно скажу, я бы вас турнул из компании за такие дела, за такую информацию в прессе». «Если турнете, то перерасхода в нашей компании не будет». «При чем тут перерасход? Воруют везде, но пишут об этом не совсем везде». «Вы меня воспитывать приехали или разбираться с положением дел в компании?» — спросил Навруцкий. «Я высказываю свое мнение. Государство тогда держится, когда в нем порядок, так и в компании. Она тогда нормально работает, когда в ней порядок». «Порядок и воровство, как известно, несовместны». «Вижу, вас не переубедить. Так что вы хотите сказать?» Всем своим видом Нукитин давал понять, что обо всем, что будет сказано, он давно знает, что это его вовсе не интересует, и приехал он сюда совсем с другой целью. «Говорю, видимо, впустую, но все-таки скажу. Другие работники компании, думаю, дополнят меня, и перед вами предстанет картина полного разорения. Начну с того, что из 30 журналистов, известных, высоких профессионалов, осталось работать в компании только 5 человек. Остальные ушли, были созданы невыносимые условия работы. Бугров и Чеснухин делали все, чтобы талантливые люди ушли из компании. Им важно было безраздельно управлять всем,